Пожиратель небес. Глава 1. Перерождение. Он был сиротой без родителей и имени. Его воспоминания начались, когда ему было всего 4 года, брошенный и одинокий. У него было множество шрамов по всему телу из-за постоянных стычек с бродячими животными за остатки еды, которые выбрасывали. Хоть у него и было много шрамов, но он выжил. Он всегда мечтал стать бессмертным, которые могли летать по небу и проходить под землей, кто мог создавать горы и опустошать моря. Он желал получить право на то, чтобы изменить свою судьбу, поэтому он назвал себя бессмертный Сюань Юань. Однажды, во время попрошайничества для получения еды, он услышал от одного из кассиров, что благодаря слепой удаче Сюань Юань, также известный как Желтый Император, завоевал все земли во всех направлениях. В результате все страны поклялись ему в верности, а Сюань Юань стал истинным императором под небесами. Когда ему исполнилось 5, старый нищий приютил Сюань Юаня. Старик относился к нему с добротой и научил всему, что нужно было знать для выживания. Также он сказал, что когда Сюань Юаню исполнится 7, то тот должен пойти в школу и получить образование. «Я слишком старый, моя жизнь подходит к концу. Я не хочу для тебя такой же жизни, как у меня. Я не хочу, чтобы ты стал изгоем. Ты должен пойти в школу, это единственный путь для тебя. Ты умный парень, так что я уверен, что если ты будешь усердно учиться, то в один прекрасный день ты сможешь поселиться в огромном городе. Тогда все прекрасные девушки будут выстраиваться в очередь перед тобой. Ты не должен стать таким, как я, кто может только подглядывать за ними, пока они принимают душ». В свой первый школьный день Сюань Юань плакал всю дорогу до школы. Он был очень смышленым и без проблем освоил все предметы, лишь с небольшой помощью учителя. Письмо, математика, иностранные языки. Он довольно часто становился лучшим в своем классе. На самом деле, его успеваемость была настолько высока, что его перевели сразу через 2 класса в школе. Он был лучшим в городе. В школе прознали о том, что он жил крайне бедно, поэтому его освободили от оплаты за обучение. Они даже выделили ему финансовую помощь, когда появилась такая возможность. Но все изменилось, когда Сюань Юань наконец-то смог накопить денег из своего пособия, чтобы сделать старику подарок. Это была очень холодная зима, а старик был очень слаб, чтобы сопротивляться сильным морозам, и умер от холода. Он умер от холода в одиночестве, как раз перед тем, как парень принес ему свой подарок. Собрав все свои силы, Сюань Юань во время этого лютого мороза отнес старика в поле, где тот мог бы покоиться с миром. Своими крошечными руками он вырыл яму в мерзлой почве. Боль в руках помогала ему не плакать, хоть слезы и наполняли его глаза. Он пытался игнорировать боль в сердце, сосредоточившись на боли в руках. Он вырыл могилу своими ручонками и положил туда старика, чтобы тот обрел вечный покой. Он задыхался от слез и пытался проглотить их обратно. «Дедушка, ты умер, когда был совсем один, ты был так одинок. Ты однажды сказал мне, что хорошие люди обязательно будут вознаграждены, но тогда почему? Почему ты должен был умереть? Это моя вина. Я не смог обеспечить тебе достойную жизнь. Я более не смогу отплатить тебе за твою доброту. Я только могу пожелать тебе счастья в следующей жизни. Теперь у тебя больше нет проблем. Тебе больше не нужно жить на улице. Будь счастлив». Сюань Юань больше не мог сдержать слез и упал на колени, рыдая. Однажды гадалка сказала, что если человек искренне низко поклонится 100 раз могиле хорошего и несчастного человека, то тот сможет переродиться в лучшей жизни. Так что Сюань Юань делал один поклон за другим на могиле старика во время снежной бури. Его тощее тело снова и снова делало поклон, в то время как слезы катились по его щекам. Он искренне надеялся, что это поможет строму нищему не знать голода и обрести теплый дом в следующей жизни. Возле могилы старика образовалась небольшая лужа крови, когда Сюань Юань наконец-то поднялся. Его лоб был покрыт кровью, а глаза не выражали никаких эмоций. Но хоть и казалось, что глаза были безжизненными, слезы все равно продолжали течь из них. Он упал на землю, покрытую инеем. Его сердце было наполнено болью. Он был в замешательстве, так как не знал, что ему делать дальше. Нищий старик был его единственной семьей. Теперь, когда дедушка умер, Сюань Юань был по-настоящему бездомным и одиноким. Снег медленно падал, словно перья на ветру, шаги Сюань Юаня становились все более тяжелыми. Его голова кружилась, а тело трясло. Он шел без какого-либо направления. В конечном итоге, он упал на землю и, вскоре, исчез под снегом. Земля покрылась снегом, скрыв все следы мальчика, который лежал на ней. Душа Сюань Юаня после смерти парила под облаками. Он почувствовал, что его тело плывет по воздуху к свету, и он совершенно не может его контролировать. «Где это я?» Он посмотрел вниз и увидел, что находился над массовым захоронением с тысячами трупов. Это была безжизненная земля. Группа воронов и стервятников клевали разлагающуюся плоть. «Здесь так много мертвых. Возможно ли, что я тоже умер?» Сюань Юань криво улыбнулся, смотря на свои руки. Он смог рассмотреть трупы сквозь них. Похоже, что он и правда умер. Но в этот миг, одинокий волк с серебристо-белым мехом вдруг вскочил на кладбище, разогнав воронов и стервятников. Птицы быстро взлетели и приземлились на сухие ветки ближайших деревьев. Они яростно вопили на волка, который прервал их праздник. Но волк не обратил на них никакого внимания. Он подошел к телу маленького мальчика, сел и принюхался. Затем он издал длинный и скорбный вой, который заставил птицу молкнуть. Молодой мальчик имел бледное, но строгое лицо, с большим количеством царапин по всему телу. Его одежда была полностью разорвана, а на поясе был привязан черный кинжал. Кинжал выглядел ржавым и тусклым. Мальчик не подавал абсолютно никаких признаков жизни. Одинокий волк оставался рядом с ним, продолжал выть, словно умолял Бога смиловаться над ним. Возможно, небеса услышали его мольбы. Вдруг кинжал на поясе мальчика дрогнул, и странная сила распространилась из него. Неизвестная мощь потащила дух Сюань Юаня к кинжалу. Он был поражен, но, прежде чем он успел среагировать, его тело потеряло свою невесомость. Открыв свои глаза, он увидел удручающе серое небо. Вокруг был туман. Он вдруг почувствовал резкую головную боль, а в его голове появились многочисленные воспоминания. Ему показалось, что его мозг вот-вот взорвется от всего этого потока информации. Затем он заметил, что находится среди горы трупов, которые источали невероятное зловоние. Запах был настолько ужасный, что Сюань Юань подпрыгнул так резко, словно был кошкой, которой наступили на хвост. «Как так? Разве я не умер?» «Впрочем, неважно, сначала нужно выбраться отсюда». Это была его первая мысль. Он прошел мимо многих трупов и побежал к лесу. Запах разложения постепенно угасал, и вскоре трупы скрылись из виду. Когда он подошел к краю пугающего леса, он понял, что все его тело просто пронизывало жгучая боль. Он был слишком измучен, чтобы бежать. Его ноги стали ватными, и он упал под деревом, тяжело дыша. Только после этого он заметил, что волк следовал за ним. Он сильно испугался, но, в следующий миг, воспоминание мелькнуло в его голове. Он получил воспоминания предыдущего хозяина этого тела. Он вспомнил волка, который охранял тело мальчика. Он вспомнил его имя – Гусин. Услышав обращение Сюань Юаня, волк взвыл несколько раз, а его глаза заблестели. Когда он услышал свой голос, он показался ему знакомым. В его голове было множество воспоминаний, которые ему не принадлежали, но первым делом он хотел поесть. «Гусин, я голоден. Я не могу больше идти. Пожалуйста, пойди и найди мне немного еды». Сюань Юань собрал немного сил и прошептал это. Как раз в этот миг его желудок издал урчание. Как будто поняв слова мальчика, волк сразу же побежал в лес. Сюань Юань был сильно удивлен интеллектом волка, но у него в голове были соответствующие воспоминания. Он подумал, что неплохо бы привести свои мысли в порядок, пока Гусин был занят поиском пищи. Возможно ли, что я переродился в теле этого мертвого мальчика? Что произошло? Сзади него расположился лес, а спереди гора трупов. В следующий миг некоторые воспоминания снова появились в его голове, и он понял, что это был не его родной мир. Изначальный владелец этого тела имел судьбу, подобную Сюань Юаню. Ему было 14, и у него не было имени. Так как он был молод, он подвергался постоянным издевательствам. Он старался изо всех сил, чтобы выжить самостоятельно. Ржавый кинжал достался ему совершенно случайно. Хоть он и выглядел убого, но он был невероятно острым и мог без проблем разрезать любой другой металл. Казалось, что кинжал обладал магической силой. Лес назвали звериным лесом. Внутри лесных гор обитало множество чрезвычайно опасных магических зверей. Он осмеливался охотиться только на слабых магических зверей, которые обитали на краю леса. Он решил воспользоваться возможностью поохотиться, когда звери выходили из леса, дабы полакомиться трупами. Но несколько дней назад он убил магического тигра с помощью Гусина и Гуйо, но Гуйо был тяжело ранен во время боя, и мальчик запаниковал. Чтобы спасти Гуйо, Он взял шкуру тигра и хотел обменять ее на какое-то лекарство. Он также нашел какой-то эликсир в теле тигра. Эликсиры были чрезвычайно редкими и ценными вещами. Иногда, убив даже сотни зверей, вы могли не найти и одного эликсира. Этот эликсир был тем, что могло спасти жизнь Гуйо. Очень радуясь этой находке, он оставил Гуйо под присмотром Гусина и отправился в город Увядающей Луны, чтобы продать этот эликсир и купить лекарство. Но дальше произошло то, чего он совершенно не ожидал. Остаточный след магического тигра, исходящий от эликсира, привлек внимание молодого мастера семьи Юэ, Юэ Цзюэ. Этот эликсир был самого высокого качества, и Юэ Цзюэ захотел заполучить его. Поэтому он приказал слуге быть мальчика, под предлогом, что тот повредил его экипаж. Мальчик был в шаге от смерти, и Юэ Цзюэ отобрал его эликсир, после чего его выбросили на могильнике. «Да как ты посмел, жалкий простолюдин, навредить моей драгоценной лошади? Избейте его, но не убивайте, а потом бросите его на могильник, чтобы дикие звери съели его заживо. Только так я смогу унять свой гнев». Благодаря Гусину, который охранял его, парня не съели заживо, но в конечном итоге он умер из-за отсутствия необходимой медицинской помощи. Тем не менее, верный Гусин оставался рядом с ним даже после смерти. Узнав все это, Сюань Юань не смог сдержаться от смеха. Что есть справедливость? Что есть закон? Как этот Юэ Цзюэ может быть настолько жестоким? Сердце Сюань Юаня наполнилось яростью, и он закричал: «Мы оба одинокие и несчастные души. Теперь, когда у меня есть твое тело, я стал тобой, а ты – мной. Теперь я живу в этом неизвестном мире, и для меня нет пути назад. Юэ Цзюэ не сойдет это с рук. Однажды я стану Сюань Юаном, желтым императором. Я обязан завоевать весь мир и окропить землю кровью дракона. Во имя Сюань Юаня, я уничтожу всех, кто встанет на моем пути». Но к несчастью Сюань Юаня, земля под его ногами начала дрожать. Бах, бах, бах. Он повернул свою голову и увидел, что в 3 метрах от него стоял магический медведь. Его страшный рот показал острые, как бритва, зубы. Он открыл его и приготовился укусить Сюань Юаня. Сюань Юань не знал, что делать. Дрожь пробежала по его спине и парализовала его мозг. Он был не в состоянии сделать что-либо. Глава 2. Ты хочешь убить своего собственного мужа? Магический медведь был даже сильнее магического тигра. В предыдущей жизни Сюань Юана не было никаких магических зверей, так что это был его первый раз, когда он увидел столь свирепое животное. Он весь дрожал только от одного его вида. В своем сердце он воскликнул: «Неужели я умру, только переродившись? Если этот медведь убьет меня, то я не заслуживаю имени желтого императора. Я буду сражаться». Он выпустил свою жажду крови, которая стала расти с каждой секундой, пока он находился на грани жизни и смерти. Игнорируя боль в своем теле, Сюань Юань вытащил свой ржавый черный кинжал. Он превзошел пределы своего тела и прыгнул. Взмахнув своим кинжалом, который больше напоминал небольшой меч, так как был около 40 сантиметров в длину, он направил его в сторону шеи медведя. Странное и непонятное чувство возникло у Сюань Юаня, когда он держал кинжал в своей руке. Но он не стал сильно заморачиваться насчет этого чувства, так как у него не было на это времени. Казалось, медведь что-то почувствовал, и оттенок презрения мелькнул в его глазах, когда он увидел кинжал. В этот миг все огромные и невероятно острые зубы медведя были сломаны, и кровь пошла из его ран. По мере того, как кровь омывала кинжал, складывалось впечатление, словно тот ожил. Из него вырвалось огромное количество черных нитей, которые обернули голову медведя. Нитей было так много, что медведь был не в состоянии пошевелиться, а рука Сюань Юаня словно приклеилась к кинжалу. Его тело резко вздрогнуло, а все черные нити стали объединяться в черном свете, который был направлен в сторону его тела. Он почувствовал, как его раны заживают, а силы возвращаются. К его удивлению, тело медведя уменьшалось с невероятной скоростью, пока не остались только кожа да кости. Медведь лишь немного посопротивлялся, прежде чем умер. Его раны излечились, а чувство голода пропало. Он был полон энергии. Сюань Юань посмотрел на кинжал, с него отпало несколько кусочков ржавчины, а черный свет, помигав немного, потух, прежде чем тот вернулся в обычное состояние. Когда его жизнь оказалась под угрозой, Сюань Юань был беспощаден и бесстрашен, однако после этого он почувствовал, как холодный пот покрыл его тело. Он попытался успокоиться. Ощущения, которые он только что пережил, были невероятны. Хоть он и не мог найти в воспоминаниях бывшего владельца хоть какой-то информации по поводу того, что только что произошло. Ему потребовалось немного времени, чтобы прийти в себя. После он вспомнил, что мог обменять шкуру медведя на деньги, поэтому он снова взял кинжал и начал снимать ее. Благодаря воспоминаниям этого тела, Сюань Юань был экспертом в вопросе свежевания, так что он мог продать шкуру по максимально выгодной цене. А так как плоть и внутренности медведя были поглощены странной силой кинжала, то для него это не составило большого труда. Когда он закончил, то аккуратно сложил полученную шкуру медведя. Его глаза заблестели, когда он увидел скелет медведя, кости магического медведя. Я смогу весьма неплохо заработать на них. Но стоило ему коснуться костей, как скелет рассыпался в мелкую пыль и разлетелся по ветру. Сюань Юань был немного удивлен. Он раздосадованно вздохнул, так как не смог продать этот скелет. Но в следующий миг он увидел кроваво-красный объект размером с булыжник. Этот эликсир лежал на земле. Ха, эликсир. Сюань Юань естественно понимал, насколько ценен был эликсир. Он был в восторге, что нашел его. Если он продаст его, то сможет позволить себе хорошие лекарства и лучшие обмундирования для защиты своей жизни. Это словно сон из моей прошлой жизни. Это волшебный мир. Это не просто сон, в котором я могу стать бессмертным. Внезапно, он почувствовал себя великим героем. Он будет держать свою голову высоко поднятой. Гусин вернулся к нему с небольшим кабанчиком во рту. Волки были прирожденными охотниками. А где Гуйо? Увидев Гусина, Сюань Юань вспомнила его другом волке, Гуйо. Если Гуйо умер, то он должен был хотя бы похоронить его должным образом. Словно поняв вопрос мальчика, в глазах Гусина появилась печаль, и он покачал головой. Парень понял, что Гуйо была потеряна навсегда, и это заставило его сердце обливаться кровью. Ладно, пошли домой. Из полученных воспоминаний он знал, что его дом был вырезан в прекрасном дереве. Мальчик и волк шли не спеша, когда направлялись домой. Сюань Юань продолжал просматривать новые воспоминания. Свой дом он вырезал с помощью этого кинжала в дереве. Его дом был прост. Простая кровать с постельным бельем, изготовленным из меха магического тигра. Стены были завешаны его охотничьими трофеями, а на полу была шкура магического волка. В своем воображении, это был уютный маленький домик. Посередине этого домика была вырыта небольшая яма. Она была около метра в диаметре и вполне могла использоваться для приготовления пищи. Готовка на открытом воздухе могла привлечь ненужное внимание, в результате чего он мог умереть. Выживание в этом мире было, определенно, не самой легкой задачей. Для людей, вроде него, выбор был крайне невелик. Они могли либо стать рабами, либо наемными головорезами для богатых семей из города увядающей луны, или же податься в наемники или телохранители. Конечно, еще можно было удариться в теневой бизнес. Если обладать определенным талантом и удачей, можно было даже попасть в одну из сект. Тогда не пришлось бы страдать от холода и голода. Нужно было только сосредоточиться на развитии своих навыков в боевых искусствах и время от времени отправляться в командировки по делам сект. Но если вам не повезло, то вас могли ограбить и убить, или изнасиловать и убить, если вы были женщиной. В конечном итоге, он понял, насколько беспомощным он был. Будет весьма сложно добиться чего-то великого в этом жестоком и непонятном мире. Он поклялся отомстить Юэ Цзюе, сыну главы города увядающей луны. Но вот возможно ли это на самом деле? Худшее, что может случиться со мной, это смерть. Но плевал я на нее. Сюань Юаня охватило уныние. Но он прекрасно понимал, что если человек лишится своего духа, мужества, принципов и воли, то это будет хуже смерти. Таким образом он сделал выбор. Я отомщу всем им. Это все, что я могу сделать, чтобы отплатить за получение этого тела. Я клянусь тебе и душе Гуйо, что отомщу за вашу смерть. Пока Сюань Юань давал обещания сам себе, они достигли их дома. Дом был замаскированным. Он открыл дверь, которая была такой же, как он помнил. Когда он и Гусин вошли в свой дом, Сюань Юань впал в ступор, увидев свою кровать. Он не мог поверить своим глазам, он даже пошевелиться не мог. Там была девушка в шелковом платье с нежно-белого цвета. Ее плечи выглядывали из платья. Ее волосы были словно ровный черный шелк, небрежно спадая до ее талии. У нее были прекрасные ключицы, а под ними можно было наблюдать столь же прекрасной формы грудь. Ее кожа была словно из фарфора, идеально белая. Сюань Юань не мог отвести от нее глаз. Я никогда ранее не видел столь прекрасной девушки. Я должен хорошенько рассмотреть ее, пока есть такая возможность. Она прекраснее тысячи вдов Чжао. Нищий старик был хорошим человеком, за исключением его озабоченности. Он вечно брал с собой Сюань Юана, когда собирался подглядывать за вдовой Чжао, когда та купалась. Сюань Юань понял, что его кровь закипает, а лицо покраснело. Небольшое и красивое лицо девушки выглядело спокойно с оттенком печали. Слеза зацепилась об ее длинные ресницы. Она была спокойна, а ее щеки немного красными. Вокруг нее так и витала атмосфера спокойствия, такая нежная и неприкосновенная. Он осматривал девушку с головы до ног, от ее лица до ее груди, от ее, случайно помещенной руки до тонкой талии, от колен, открываемых ее белым платьем, до ее стройных ножек. У него был весьма солидный опыт по подглядыванию за вдовой Чжао во время купания, так что он сразу же смог определить по изгибу платья, что девушка обладала парой невероятно шикарных ножек. Его сердце бешено колотилось. Он был без понятия, кем была эта девушка. Это был его дом, так что для нее было совершенно неуместно спать на его кровати. Он поправил свою одежду и, нервничая, направился к кровати. Его сердце было готово выпрыгнуть наружу. Ее попка, я до сих пор не видел ее попку. Дед говорил, что идеальная женская попка должна напоминать форму полной луны. В этот миг Сюань Юань забыл о всех своих великих клятвах и обещаниях. Он затаил свое дыхание, когда подошел к ней. Она лежала на боку, отделив свое декольте от платья с глубоким вырезом. Платье также показывало ее идеальную форму тела. Он подошел к ней еще ближе и почувствовал ее естественный, сладкий и освежающий аромат тела. И правда идеально, идеально. Спасибо Господи за то, что просто позволил мне встретить эту девушку на своем пути. Сюань Юань был крайне взволнован. Его рука потянулась к ее плечу. И когда он коснулся ее, словно фарфоровой, руки, он был настолько взволнован, что аж прослезился. Она просто совершенство. Я никогда прежде не касался ничего более гладкого и совершенного. Она настолько гладкая. Он с трудом подавил свои порывы и, прокашлившись, неловко прошептал: «Девушка, проснитесь, девушка». Его голос был еле слышен, он не ожидал, что разбудит этим девушку. Но она действительно проснулась. Ее глаза резко открылись. Они очаровывали, напоминая Сюань Юаню фею. Они были женственными и манящими, но ее взгляд был холоден. Он не успел понять, что сделала девушка, но его взгляд помутнел, а голова начала резко раскалываться. А сам он был в нескольких метрах от нее. Было такое чувство, словно он плывет. Он встал на ноги и одной рукой, схватившись за раненый лоб, второй указал на ледяную красавицу. Он закричал: «Ты пытаешься убить своего собственного мужа?» Она посмотрела на офигевшего мальчика перед ней и мило улыбнулась. Ее улыбка была сравнима с самими прекрасными пейзажами мира. Его гнев сразу же рассеялся. Сюань Юань был бедным маленьким нищим всю свою жизнь. Он испытал от людей как жестокость, так и доброту. Он без проблем мог отличить хорошего человека от плохого. Он смотрел сквозь ее красоту и чувствовал, что она не была плохим человеком. Она была хорошей. Глава 3. Мой прекрасный мастер. Улыбка девушки была волшебной. Она была способна усмирить даже самый свирепый гнев. Она также заставила сердце Сюань Юаня успокоиться. Он не мог точно понять свои чувства, но ощущения рядом с этой девушкой были такие, словно ты вернулся домой. Однако он был сильно поражен тем, как легко она могла убить его. Он не смог даже заметить момента, когда она нанесла удар. Кто это собрался убить своего мужа? Девушка улыбнулась и босиком пошла к Сюань Юаню. Он все еще ошеломленно смотрел на нее. Когда девушка приблизилась к нему, Гусин появился перед ней, закрыв собой Сюань Юаня, предупреждающе зарычав, но она полностью проигнорировала его. «Место, где ты уснула, мой дом. Кто дал тебе право нападать на меня?» Она остановилась и оглянулась вокруг. От нее исходила манящая аура. Пока она двигалась, ее взгляд остановился на Сюань Юане. Его одежда была полна кровавых пятен, испачкана и порвана. Она также заметила, что некоторые из его шрамов уже давно зажили. Подумав несколько мгновений, она улыбнулась и сказала: «У тебя неплохое тело, но твоя сила не дотягивает даже до уровня низкоуровневого бойца. Как ты собираешься доказать, что это твой дом? Какой силой ты обладаешь, что смог создать это место внутри дерева? Если ты поднимешь шкуру, на которой спала, то найдешь там скрытое отделение, в котором находится 936 монет разрушителя». Сюань Юань уверенно указал на середину кровати. Девушка была слегка изумлена. Она нашла тайник и подсчитала находящиеся там монеты. Там действительно было 936 монет разрушителя. Выражение ее лица немного изменилось. Увидев это, Сюань Юань перехватил инициативу в свои руки и сказал: «Гусин, выкопай кости, которые ты спрятал по дому, пускай она узнает, чей это дом». Гусин издал жалобный вздох и вырыл кости бедра магического быка в углу дома. «И после этого ты продолжишь утверждать, что это не мой дом. Если ты все еще не веришь мне, то как насчет этого?» Он пошел к одному из углов комнаты и открыл еще один тайник, в котором хранились небольшое количество сушеного мяса и чистой воды. «Теперь ты мне веришь? В таком случае, я действительно сожалею. Я была сильно измотана, когда нашла это место, поэтому я решила немного отдохнуть здесь. Но поскольку хозяин дома вернулся, думаю, мне стоит уйти». Она улыбнулась. Ее дыхание было свежим и напоминало аромат цветов. Она элегантно поклонилась и отправилась на выход. «Постой, ты проникла в мой дом, а потом атаковала меня без каких-либо на то причин, и после этого ты хочешь просто уйти? Ты не думаешь, что это немного оскорбительно?» Сюань Юань понял, что если такая прекрасная девушка уйдет, то он будет недостоин той благодати, которую копили все его предки для него. Но была еще одна причина, по которой он не хотел отпускать ее. Он желал побольше узнать о этом новом мире. Он хотел разузнать о боевых искусствах, которые практиковались здесь. Девушка впала в ступор, а ее красные губы дрогнули. «И как же ты собираешься остановить меня? Ты не сможешь коснуться даже моего волоса. Если я захочу уйти, ты никак не сможешь помешать мне». Сюань Юань на мгновение замешкался, а потом небольшая идея возникла в его голове. Он смягчил свой голос и сказал: «Ты не права. Как насчет такого? Ты учишь меня боевым искусствам в течение месяца, в качестве компенсации за мое избиение. После этого ты сможешь спокойно уйти». Девушка посмотрела на Сюань Юаня. Ему было на вид около 14 лет, и тем не менее он содержал свой дом в порядке, который она положительно оценила. Он выглядел как человек, над которым постоянно издеваются, о чем говорило большое количество разных ушибов. Даже если этот парень имел отличное тело, кто мог предположить, что немного силы боевых искусств могут так легко ранить его? Глядя на его решительный взгляд, она не смогла отказать ему. «Хорошо, я буду учить тебя в течение месяца, но после этого я уйду, так что постарайся по максимуму воспользоваться этим шансом». Сюань Юань был настолько взволнован, что аж подпрыгнул, после чего он энергично кивнул головой в ответ. «Конечно, я ни за что не позволю такой возможности пропасть впустую, но прежде чем начать, как я должен к тебе обращаться? Меня зовут Сюань Юань». «Сюань Юань, Сюань Юань, какое интересное имя. Я Инчжэнь Луа». Инчжэнь Луа легонько прошла по полу и одела свои белые ботинки, которые стояли возле кровати. Она подошла к Сюань Юаню и сказала: «Ты действительно хочешь научиться боевым искусствам? У тебя сейчас тихая и спокойная жизнь. Быть охотником-собирателем не так уж и плохо. Зачем тебе стремиться в хаос мира боевых искусств? Я не имею ничего против мира, но мир полон решимости причинить мне боль. В конечном итоге, сильнейший всегда находится на вершине пищевой цепочки. Посмотри на все мои раны. Я получил их потому, что столкнулся с лошадью молодого мастера города Увядающей Луны. Он чуть не убил меня, но вместо этого, он выбросил меня на могильник. Я был невероятно близок к смерти. Мне повезло, что я остался жив, но Гуйо, волку, который вырос рядом со мной, повезло намного меньше. Юэ Цзюи был причиной смерти Гуйо, у меня остался только Гусин. Как мне жить дальше, если я не могу даже отомстить за своего друга? Настоящий мужчина не должен затягивать с оплатой долгов за доброту друга, он должен как можно быстрее вернуть этот долг. Его жизнь должна быть энергичной и полноценной. Какой смысл в трусости и безопасной жизни? Я предпочел бы стать метеором, который бы пусть и на короткое время, но озарил бы все небо. Инчжэнь Луа приоткрыла свой ротик, желая что-то сказать, но вместо этого лишь вздохнула. «А, неважно, если ты так говоришь, то у меня нет другого выбора. Снимай свою одежду». Сюань Юань снова впал в ступор. Он сделал несколько шагов назад, а его руки обхватили его тело. Его глаза смотрели на изысканные ключицы Инчжэнь Луа. Он почти прослезился от счастья. Он целый месяц проведет в одной комнате с такой красавицей. Нищий дедушка всегда говорил ему, что для того, чтобы жениться на столь прекрасной девушке, как Инчжэнь Луа, Нужно накапливать карму на протяжении 100 своих жизней. Чите, что ты хочешь сделать? Хоть я и парень, но я совершенно неопытен в таких вещах. Девушка словно разозлилась и веселилась одновременно. Она сделала лишь один шаг и оказалась прямо перед Сюань Юанем. Она не спеша, так что он мог рассмотреть, щелкнула своими пальцами его в лоб. Боль была сильной, но не такой, как в прошлый раз. Сила же была намного меньше. В этот раз он лишь сделал несколько шагов назад. Сюань Юань затрясся и подумал, какая женщина может быть настолько сильной? Она воспользовалась лишь своими пальцами. Она вообще человек. Это безумие. Тут нечему удивляться. Люди, которые встали на путь боевых искусств, обладают невероятной силой в сравнении с такими людьми, как ты. А теперь раздевайся и переоденься во что-то чистое. Ты слишком грязный. Также у меня есть баночка с лекарствами, которые помогут залечить твои раны. Завтра я начну учить тебя пути боевых искусств и познакомлю с нашим миром. Инчжань Луа достала нефритовую бутылочку и бросила ее Сюань Юаню. Спасибо огромное, мой прекрасный учитель. Сюань Юань поймал бутылку, достал чистый комплект одежды из конца кровати и, радуясь, быстро выбежал на улицу. Гусин, пошли мыться. Инчжань Луа посмотрела ему вслед и, улыбнувшись, тихо пробормотала. Сюань Юань, да, мне интересно, насколько ты сможешь вырасти за этот месяц. Глава 4. Засады разрешены. Сюань Юань прыгнул в реку, которая была недалеко от его дома. Гусин охранял его вещи. Комплект чистой одежды, бутылочку с лекарствами и черный кинжал. В реке он снял грузную одежду и начал купаться. Когда он наконец вымылся, он подплыл к берегу и, будучи абсолютно голым, взял бутылку с лекарством. Он открыл ее и свежий, прохладный аромат ударил ему в нос. Он был невероятно освежающим. Он чувствовал, как его раны начали заживать только от одного его запаха. Сюань Юань взял немного лекарства и обработал им отвратительно выглядящую рану на груди. Вокруг струпьев все еще шла кровь, но как только лекарство коснулось раны, струпья начали отпадать. Он был поражен. Матерь Божья, что это за штука? Она настолько эффективна. Он понял, что не должен потратить ни капли этого лекарства впустую, так как, в чрезвычайной ситуации, даже капля этого препарата может спасти ему жизнь. Таким образом он использовал лишь самую малость этого лекарства, чтобы залечить самые тяжелые раны, после чего одел чистую одежду и старательно спрятал бутылочку в потайном кармане. Когда он закончил, он быстро побежал назад домой, а его сердце плясало от радости. «Мой прекрасный мастер, я вернулся». Сюань Юань занимался попрошайничеством, будучи ребенком, поэтому он научился разбираться в людях. Кроме того, иногда он общался с гадалкой и смог немного научиться физиогномике. Он на уровне инстинктов определял, где плохой, а где хороший человек. Тем не менее, в своей прошлой жизни он был лишь мальчиком из средней школы, поэтому он не сильно пытался ковыряться в сознании других людей, но он полностью доверял своим инстинктам. И если бы Инчжэнь Луа действительно хотела бы его убить, он уже давно был бы мертв. А теперь, когда она еще и согласилась обучать его, он и так был слишком обязан ей, так что он просто не смел с подозрением относиться к ней. Не спеша наступил прекрасный закат, но он был недолгим. Луч заходящего солнца заполнил домик в дереве. Посреди комнаты стояла стойка для жарки с целым поросенком на гриле. Внутри нее свинина на гриле была фишкой Сюань Юаня. Он без проблем нашел воспоминания по разделке и обжариванию свинины в своей голове. Он добавил все виды трав и специй. Свинка начала выделять очень вкусный аромат. Гусин стоял рядом с грилем и пускал слюни. Инчжэнь Луа сидела со скрещенными ногами на земле. Она была удивлена концентрацией Сюань Юаня и сказала: «Я бы никогда не подумала, что ты отличный повар». Он взглянул на нее и уверенно улыбнулся. «Конечно, и я уверен, что даже лучше вас в этом». Она разозлилась. Женщине с ее статусом нет необходимости заниматься такими домашними делами, как готовка. Она надулась и снова замолчала. Сюань Юань немного улыбнулся, но не обращал внимания на ее злость. Когда ужин был готов, он отрезал самую нежную часть свинины и положил ее на деревянную досточку. Нож разрезал мясо, словно это было масло, и передал тарелку Инчжэнь Луа с извиняющейся улыбкой. «О, прекрасный мастер, это для вас». Инчжэнь Луа посмотрела на него. Хоть Сюань Юань не был неписаным красавцем, но его лицо имело успокаивающий эффект, когда он улыбался. Вот так-то лучше. Она была великим практиком боевых искусств, но ее все равно периодически приходилось есть и пить, чтобы поддержать свои силы. Она не собиралась отказываться от лакомства прямо перед собой. Взгляд Сюань Юана скользнул вниз под ключицы девушки, когда он подавал ее тарелку. Его сердце бешено забилось. Ему пришлось сделать глубокий вздох, чтобы собрать свои мысли вместе и отвести взгляд в сторону. Мысленно он поставил для себя следующую цель. «Сюань Юань, ты должен усердно работать, чтобы жениться на ком-то вроде мастера Инь Шэнь Луа. Иначе, когда ты будешь избит такой женщиной, это будет большой позор». Инь взяла тарелку и принялась за еду. Она не заметила его выражения и не знала, какие мысли были у него в голове. Она достала небольшой серебряный нож и отрезала небольшой кусочек свинины, после чего она его медленно жевала, чтобы насладиться вкусом. Но потом она заметила, что Сюань Юань и Гусин едят старое вяленое мясо. Она смутилась и спросила: «Почему вы едите старое сушеное мясо вместо свежеприготовленного?» Сюань Юань улыбнулся. «Сегодня я стал вашим учеником. Естественно, что я должен сделать для вас что-то хорошее. Этого поросенка для меня и Гусина хватило бы на 2 дня при правильном использовании. В лесу полно сильных и опасных зверей, так что доставать еду каждый день не так просто. Поэтому мы совсем не против вяленого мяса». Сюань Юань разломал кусок вяленого мяса пополам и отдал половину Гусину, после чего принялся жевать свой кусок. Инь Чжэнь Луа почувствовала горечь во рту. Она выросла в престижной семье, между ними не было ничего общего. «Сюань Юань, а где твои родители?» Он перестал жевать, когда услышал этот вопрос. В его глазах мелькнуло одиночество. В обоих его жизнях он был сиротой. У него никогда не было каких-либо родителей. Спустя некоторое время он ответил: «Я сирота. У меня нет родителей. Моя семья — это Гусин и Гуйо, но Гуйо был убит Юэ Цзюэ, молодым мастером города Увядающей Луны». Девушка видела, насколько одиноким он был. Ее сердце смягчилось. Она вздохнула и больше не стала расспрашивать его. Сюань Юань наблюдал за ней, как она ела, при этом жуя свое вяленое мясо. Она жевала очень медленно, каждое ее движение было наполнено элегантностью. Прошло некоторое время, и на землю опустилась ночь. Холодный лунный свет проник в окно, освещая Инь Чжэнь Луа. Под этим светом она была похожа на лунную фею, холодная и неприкосновенная. Он не мог оторвать от нее взгляд. В этот миг он упивался блаженством. Как было бы прекрасно, если бы этот момент длился вечно. Если бы только он мог смотреть на нее вечно. Когда она открыла свои глаза, она увидела, что он смотрит на нее. Она указала на поросенка на гриле и сказала: «Засуши его, я буду есть то, что и вы. Нет никакой необходимости готовить отдельно для меня. Обучение начнется завтра». Сюань Юань кивнул, в то время как у него текли слюни. Девушка закатила свои глаза отчасти из-за раздражения, отчасти из-за смеха и встала. Она подошла к кровати и легла на нее, после чего сказала: «Ложись спать, я буду спать на кровати, а ты можешь постелить себе на полу». Сюань Юань вытер свои слюни и энергично кивнул. «Хорошо, я уже благодарен за то, что мне не нужно будет спать на улице. И еще одно, поскольку ты теперь мой ученик, есть еще одно условие для тебя, которому ты обязан следовать». Инь Чжэнь Луа повернулась к нему. Ее глаза казались такими нежными под луной. Ее красота заставила Сюань Юана выпасть из реальности. «Начиная с сегодняшнего вечера, если ты сможешь успешно атаковать меня, независимо от места и времени, ты сможешь сделать со мной все, что пожелаешь». Улыбка девушки была сногсшибательна, словно распустившийся цветок. Когда она закончила говорить, огонь загорелся в глазах Сюань Юаня. Его тело задрожало, а изо рта снова потекла слюна. Он резко бросился в сторону Инь Чжэнь Луа и атаковал ее, словно голодный волк. Это даже планом не назовешь, больше смахивает на самоубийство. Она легонько вздохнула и слегка взмахнула своим пальцем. Сильный ветер ударил в голову Сюань Юаня и, отбросив его назад, отправил его в нокаут. Он прокатился по полу и сильно смутился.